Стас на отдельном листке записывал поручения для своего помощника, который оставался на хозяйстве. Всего 12 пунктов. Пункт последний. В ноябре истекает срок аренды этого особняка. Продлевать аренду нет смысла. Васте больше не потребуется такое большое помещение. Под офис нужно подобрать что-нибудь скромное, недорогое. Рогов записал ориентировочную цену и поставил внизу страницы свою подпись. Затем поднялся, взял чемодан и вышел в приемную. По лестнице они спустились в подвальный этаж. Шатун своим ключом открыл дверь так называемой комнаты переговоров. «Что с Жорой Тостом?» — спросил Рогов. «Есть известие». «Лежит в той же городской больнице под охраной ментов», — ответил Шатун. «Признательных показаний пока не дал. Подобраться к Жоре трудно, но можно. Мне нужны 80 тысяч баксов и еще 20 тысяч надбавка за срочность. За меньшие деньги квалифицированные люди вряд ли возьмутся». «Я позвоню в банк. А что с этим моряком?» «Тут немного труднее». Шатун подумал, что напоследок из Рогова можно запросто выдаить немного денег. С паршивой овцы хоть шерсти клок. Знать о том, что морячка искать все равно, что иголку в стоге сена, Рогову не обязательно. «Еще 50 штук, и проблему обещают решить», — соврал он. «Дороговато, конечно, жизнь этого алкаша не стоит даже ящика водки, но...» «Хорошо», — кивнул Рогов. «В банке тебе выдадут 150 тысяч наличными». Он вышел в коридор, потому что мобильник в секретной комнате не работал. Связался со своим человеком в банке и отдал распоряжение насчет денег. Вернувшись, плотно прикрыл дверь и сказал, что приедет назад так быстро, как только сможет. За время его отъезда Шатун должен закруглить все дела в Москве, разобраться с Тостом и этим моряком до того, как с ними поработают менты. В его отсутствие фирмой будет руководить доверенное лицо – Вася Суслов. Скоро закончится аудит, проверяльщики разъедутся по домам, и можно завершить сделку по продаже таджикского медного рудника, а потом слить деньги на офшорные счета. Короче, все идет как надо. Проблема в проклятом Тосте. Не будет его, закончатся наезды на фирму, жизнь войдет в колею. «Закругли все побыстрее», — еще раз повторил Рогов. «Это важно, ну ты сам все понимаешь». Шатун кивнул. Он понимал, что Тост будет все отрицать до последнего, но его обязательно сломают побоями, запугиванием и, конечно, обещаниями скостить срок. Как без этого? От него требуется самая малость — утопить всех, кого надо утопить. Рогов прав. Пора начинать активные действия. Шатун будет защищать не своих бывших друзей, а самого себя. Но и о Рогове надо позаботиться. После Тоста он остается главным свидетелем. И если менты задержат его на вокзале или в поезде, а потом припрут к стенке, он быстро разговорится. Сдаст Шатуна со всеми потрохами, не задумываясь сдаст. Расскажет, что именно Шатун – организатор и вдохновитель мокрых дел. Он один пролил столько крови, что в этом море легко утонуть человеку, который не умеет плавать. А он, Рогов, весь чистенький. Лопатой говно не кидал, людскую кровь не лил, только бумажки подписывал и печати ставил. Он бизнесмен, честный налогоплательщик и гражданин своей страны. Не палач, не человеческий отброс, вроде Шатуна и Тоста. Можно быть уверенным, так Рогов ментам и скажет. «Я бизнесмен, а не убийца». «Я все устрою». Шатун достал из внутреннего кармана фляжку, повернувшись спиной к своему боссу, быстро наполнил рюмку, стоявшую на кофейном столике, и с другой фляжки наполнил вторую рюмку. «На дорожку?» «И, как всегда, армянский». Рогов взял рюмку. «Отлично. А ты поедешь на вокзал?» «Прости, я не люблю вокзалы». Шатун влил в рот рюмку коньяка и крякнул от удовольствия. Солнце стояло в зените, когда Дима Радченко и трое его спутников перевалили хребет и, остановившись на полуторачасовой отдых, снова двинулись вперед. На этот раз предстояло преодолеть спуск и начать восхождение на следующую гору. Муса шагал первым, за ним плелись Джейн и Садыков, замыкал шествие Дима. Когда склон сделался пологим и под ногами появилась едва заметная тропинка, идти стало легче. Грунт был каменистым, подошвы башмаков скользили. Радченко, споткнувшись о камень, растянулся на склоне, прижался грудью к земле, чтобы не съехать вниз. Через пару минут упала Джейн, ударившись коленом о камень. Через 10 минут она упала второй раз и только чудом не сорвалась вниз. Расстояние между беглецами и преследователями пока не сокращалось, но что будет дальше? Дополнительный выигрыш во времени не помешал бы. Муса повернул голову к Джейн и сказал: «Слушайте, женщина, у нас не было времени поговорить, потому что каждая минута на счету. Если вы и ваш кореш», — он показал пальцем на Садыкова, — «вздумаете бежать, ловить мы вас не станем. Бегите. В этом случае у вас два варианта. Или вы сорветесь вниз и переломаете кости, или попадете в руки к тем людям, что идут за нами. Это хуже, потому что вам устроят мучительную страшную смерть. Понятно?» «Понятно», — ответила Джейн. Муса никогда не стал бы долго распинаться перед женщиной. Это ниже его достоинства. Но ради этой дамочки Дима жизнью рисковал. Значит, она очень даже непростая штучка. «Дима пойдет первым», — сказал он. «А вы шевелитесь, не отставайте ни на шаг». Когда группа тронулась дальше, Муса спустился к кустам, сквозь которые проходила тропа, присел в зарослях. Из кармана рюкзака вытащил кусок тонкой лески, прихваченной в доме у Рузбекова, и осколочную гранату F1. Отмотал 2 метра лески, перегрыз ее зубами и один конец привязал к предохранительному кольцу гранаты. Это единственная тропа, ведущая наверх. Она ведет через заросли дикой акации и барбариса. Обойти стороной кусты, покрывшие весь склон горы, значит потерять 3 часа, не меньше. Тропинка — это коридор наверх. Он закрепил гранату камнями, сверху засыпал песком. Другой кусок лески привязал к основанию нижней ветки куста, что по другую сторону тропинки. Он сделал пару шагов вперед и обернулся. В тени натянутую леску не видно. Муса кинулся догонять своих. Через 4 часа снизу докатилось эхо дальнего взрыва, а за взрывом — треск автоматных очередей. Граната рванула, как только в кустах оказался охотник Алишер Акбаев и его овчарка. Капитан Урузбеков, шагавший в 10 метрах сзади, рухнул грудью на землю, прикрыв голову ладонями. Когда пыль и песок отнесло ветром в сторону, он поднял голову, но ничего не увидел. Солнце висело над горой, из кустов доносились стоны. Люди, поднимавшиеся на гору следом, залегли и, не дожидаясь команды, начали стрелять по кустам короткими очередями. «Отставить!» — закричал капитан и, привстав, махнул рукой. «Отставить огонь!» Выстрелы смолкли. Урузбеков подозвал сержанта Салтанова, и они, держа автоматы наготове, двинулись вперед. Не прошли и 10 метров, как наткнулись на Алишера. Впереди лежала собака. Осколок гранаты уложил ее на повал. Охотнику повезло меньше. Весь в крови, он боком лежал на земле, прижимая ладони к животу. Капитан и сержант перевернули раненого на живот, с трудом развели в стороны его руки, задрали кверху брезентовую куртку. В животе по меньшей мере 2 осколка. Кровотечение не слишком сильное. Но для того, чтобы спустить Алишера вниз к подножию горы, потребуется много часов. За это время он истечет кровью, а не погибнет от потери крови, так умрет от перитонита. Капитан не мог отвлекать людей, чтобы затеять возню с раненым. Кто знает, сколько охотников еще получат свою пулю или осколок. Ему что, с каждым носиться, как с писаной торбой? Сержант и капитан переглянулись. Они подумали об одном и том же. Урусбеков поднялся на ноги, отряхнул штаны, снял с плеча автоматный ремень, передернул затвор и дал короткую очередь поперек груди Алишера. Потом они с сержантом перетащили тело в сторону от тропы, рядом с охотником бросили собаку, спустились вниз, и отряд двинулся дальше.